Продемонстрируй потенциальному работодателю, насколько ты надежен, оперативен, насколько ты владеешь технической и товарной информацией. Покажи свою систему скидок, посули послепродажное и авансовое обслуживание. Проиллюстрируй масштабность своих знаний. Объясни простоту контакта с тобой. Дай свои гарантии. Придумай их. Хороший маркер выполняет свою роль, выделяет в тексте что-то самое важное. Но по ошибке, воспользовавшись несмываемым маркером для работы с белой доской, ты навсегда испортишь хорошую вещь. Удалить веселый след с белого пластика очень трудно. Одним ярким словом можно решить беседу, можно выиграть спор, но не менее сочным словом можно навсегда и испортить впечатление о себе, как там блевание в общественном месте. Видишь? Сейчас я не боюсь испортить твое мнение о себе, но попробуй-ка произнести нечто этакое во время важного собеседования. Покажи работодателю комфортность атмосферы его фирмы. На тебя начнет работать контраст, ведь из любого босса его подчиненные выуживают фирменные улучшения, и ты на их фоне наберешь дополнительные очки. Конечно, не спорь с работодателем ни о чем, и не только во время собеседования при трудоустройстве, но и потом, кроме рассчитанных показушных споров, но их задача иная. Процедура собеседования – это не вспышка трудоустройства, не миг. Это процесс, который имеет свою стратегию и тактику, который растянут во времени. Для решения стратегических и тактических задач трудоустройства фактор времени играет колоссальную роль. Борись за время. Его можно выиграть, используя и простейшие трюки. А, повторение вопроса. То есть вас интересует, часто ли и много ли я пью? Б. Лирические отступления. Это интересный вопрос. И вот почему. Более искушенные претенденты, кроме резюме, всегда имеют на руках дополнительные материалы, в которых на несколько минут можно утопить любого визави. Обратите внимание вот на эту статью. Или на этой гистограмме отражен скачок продаж в итоге моей рекламной кампании. Есть множество пособий, посвященных чтению невербальных сигналов собеседника и чтению глазодвигательных реакций. Меня всегда интересовало, почему даже те, кто прослушал специальные курсы по этим хитроумным предметам, не используют их в практике переговоров. Первым ответом на мои расспросы всегда был ответ: «Переговоры всегда настолько динамичны, что на анализ этих нюансов просто не хватает времени». Но всегда после обсуждения и моделирования переговоров я получал от обескураженных собеседников признание: «Да, переговоры действительно не настолько динамичны, чтобы нельзя было уследить за глазами, мимикой, жестами. Знаешь, наверное, мне это делать просто лень». У тебя тоже есть возможность благополучно потратить несколько сот долларов на изучение языка тела и глаз, а потом предать приобретенные навыки забвению. Кстати, знание языка тела дает не только возможность пассивного прочтения собеседника, он дает активные и иногда даже до агрессивности жесткие приемы подавления оппонента. Ярчайшим примером этому служит трюк с профилактикой властного рукопожатия. Ты знаешь этих самодовольных типов, которые привыкли протягивать для рукопожатия свою вялую кисть ладонью вниз, надменно, по-барски. Не нужно ему выкручивать руки. Всего лишь один шаг в правую сторону в обход диктатора переводит ваши встретившиеся руки в партнерское положение. Это всегда происходит незаметно для оппонента, но задает дальнейшей беседе равный партнерский характер. Кроме властного рукопожатия, способного превратить тебя в жалкого просителя, у твоего противника есть целый арсенал. Об этом оружии можно долго рассказывать. Например, о коварных низких креслах. Они замаскированы камуфляжем роскошной кожи или дорогого велюра, но, приняв тебя в свое логово, эта ловушка заставит глядеть на хозяина кабинета снизу вверх. Я не буду рассказывать о прочих ловушках. Причина нежелания одна. Я хочу, чтобы ты не готовился сражаться с низким кожаным креслом. Я хочу, чтобы ты привык расценивать как оружие босса любой предмет в его кабинете. Его оружие – бронзовые канделябры, портрет за спиной кресла, Настольная лампа, жалюзи, ковер с глубоким ворсом, ручка двери и вторая дверь, блестящий чернильный прибор и рамка с фотографией какой-то породистой лярвы на рабочем столе. Вокруг тебя сплошные ловушки. Канделябры – это давящая тебя роскошь. Портрет – прессинг авторитета. Лампы и жалюзи слепят не хозяина кабинета, а только тебя. Ковер – укор за оставленные вмятины следы. Ручка двери норовит зацепить за полу пиджака, а вторая дверь – для того, чтобы было труднее с ними обеими справиться. Чернильный прибор, ощетинившийся перьевыми ручками, не позволяет протянуть собеседнику бумаги напрямик. Рамка с фотографией незнакомки внушает тебе: «Расслабься, он тоже человек». Кроме ловушек, в кабинете твоего противника есть и ключи. Ключи к противнику. Это все те же бронзовые канделябры, портрет за спиной кресла, настольная лампа, жалюзи, ковер с глубоким ворсом, ручка двери и вторая дверь, блестящий чернильный прибор и рамка с фотографией на рабочем столе. Канделябры – это его слабость к роскоши. Портрет за спиной – конформизм. Лампа жалуется на то, что он работает вечерами, а жалюзи дадут тебе возможность пожаловаться на них и пересесть так, чтобы выйти из барьерной позиции. Ключи на его столе, на стенах его кабинета, на полу и на подоконниках. Каждый из них кричит тебе о какой-то черте их хозяина. И твои знания о нем, благодаря наблюдениям, пополняются с каждой секундой пребывания на этом чужом поле. Даже если его стол стерильно чист, это тоже ключ, это сигнал. Сам догадайся, о чем. Надеюсь, что ты не забыл о том, что собеседование с боссом начинается с контакта с его секретарем. Чтобы подчеркнуть важность этого факта, сделаю одно рискованное признание. Когда мне доводилось проводить собеседование с лавиной претендентов, рвущихся ко мне после удачного газетного объявления о наборе персонала, я грешил. Доверял отбор будущих сотрудников секретарю. Мне нужны были хорошие продавцы. Мне было важно, чтобы это были приятные люди. И я просил: «Лена, пропускай ко мне только тех, кто тебе нравится». «А как с остальными?» «Пусть оставляют номер телефона, мы им обязательно перезвоним». Старайся понравиться секретарям. А вот о чем, как ни странно, знает отнюдь не каждый директор, работу получают не те, кто будет хорошо работать. Ее получают те, кто умеет ее получать. Одно дело – успешно устроиться на работу, другое – работать. Трудоустройство – это особая профессия. На спор при хорошей ставке я могу устроиться куда угодно, но я никогда не стану спорить, что смогу удержаться на завоеванном месте больше 3 месяцев. По поводу хитрых фирменных анкет. Ты уже знаешь, что с помощью анкетирования из тебя можно извлечь имена и телефоны серьезных и состоятельных людей, для чего достаточно включить в анкету пункт «рекомендатели». Столь же легко получить имена твоих друзей, на которых тут же смогут покататься. Но и с другими пунктами некоторых анкет следует быть осторожным. Далеко не всегда следует доверчиво вписывать адрес родителей жены. Часто лучше избирательно подойти к изложению всех перипетий рабочего и жизненного пути. Короче, думай, что можно доверить этим ловкачам. Излишняя откровенность иногда выходит боком. Журналисты умеют с потрясающей виртуозностью разговорить собеседника. Задень больную струну, и босс расскажет тебе всю историю своего бизнеса и проводит тебя из своего кабинета со словами: «Мы вас берем, и вы, кстати, замечательный собеседник». Помни, что журналисты, задавая раскрывающие вопросы, часто блефуют, умело пользуются чутьем, интуицией и знают толк в разведке. Помогает также способность перевоплощаться. Почаще мысленно ставь себя на место принимающего решения собеседника. Еще один трюк. Кое-где, желая найти человека на постоянное место, побаиваются. А не слишком ли сложно будет от этого парня избавиться? В таком месте поможет, если назовешь себя специалистом на такой-то срок.